Биточки по-болгарски. На 4 порции 300 граммов свинины, 200 граммов говядины, 500 миллилитров кислого молока, 50 миллилитров холодной воды, 1 луковица, 4 яйца, 2 зубчика чеснока, соль, перец по вкусу, растительное масло. Свинину и говядину помыть, порезать на кусочки и вместе с луком пропустить через мясорубку. Вбить яйцо. Влить 50 мл холодной воды, добавить соль, перец. Сделать шарики величиной с грецкий орех. Слегка приплюснуть ножом и слегка обжарить на растительном масле. Переложить в чашу для варки риса. Залить смесью кислого молока, 3 яиц и растертого с солью чеснока. Закрыть фольгой, готовить на пару 20 минут. Подать с картофельным пюре или гречневой кашей.